Кавказ был весь как на ладони, и весь как смятая постель, и лед голов синел бездонней тепла нагретых пропастей. Туманный, не в своей тарелке, он правильно, как автомат, вздымал, как залпы перестрелки, злорадство ледяных громад. И в эту красоту, уставясь глазами бравших край бригад, какую ощутил я зависть к наглядности таких преград! О, если б нам подобный случай и из времен, как сквозь туман, на нас смотрел такой же кручий наш день, наш генеральный план! Передо мною днем и ночью шагала бы его пята, он мял бы дождь моих пророчеств подошвой своего хребта. Ни с кем не надо было б грызться, не заподозренный никем, я вместо жизни вишеписца повел бы жизнь самих поэм.